В общем-то, Милка права, он идеалист. Но это естественно. Тихий Северск, папа-учитель, в доме разговоры о кодексе декабристов, и никто не озабочен цветом пуговиц, другие проблемы. Она сама из строгой семьи, у них тоже о тряпках вслух говорить было не принято. Это удивительно, если представить, что всю жизнь ее папа провел за рубежом, он советник посольства. Но когда она приехала в Москву кончать школу и жила у тетки, у нее было форменное платье, юбка и две кофты, и все. Ей не позволялось брать в школу то, чего не могло быть у других. И этот железный аскетический принцип выдерживался в семье до конца. И до сих пор она, имея уже собственные возможности, помнит железное, вдолбленное ей в голову правило: «А ты стань интересной в неинтересной одежде». Боже, сколько слез она пролила по этому поводу. Ненавидела отца с матерью, а потом все прошло. Конечно, родители ее — крайний случай. Но ведь нельзя же и так, как ее собственная дочь. Она, Лариса, сама виновата, она идиотка. Было это в ней, было. Пусть дочь будет как куколка, и они в четыре пары рук со свекрами делали свое черное дело — куколку. Теперь же, оказывается, ни с какими кодексами не пробиться сквозь Милкино оперение. Может, все-таки это пройдет? А если не пройдет? Вот бы ей, Ларисе, такого мальчика в сыновья, чтобы он читал книги, задавал вопросы. Она бы не могла на них ответить и вынуждена была читать, листать словари, узнавать. Она росла бы вместе с сыном. Фу, какая чушь. На нее всегда так размягчающе действуют идеалисты. Пора их, правда, вносить в Красную книгу. А ей жить с дочерью, которая вся плоть от плоти. Тимош про нее говорит, как папа, человек будущего. Надо будет ему позвонить и сказать, что они уезжают сегодня. Пусть придет помахать ручкой. Милка села на край ванны и пустила воду. Она себе не нравилась. Чего она прицепилась к этим штанам? Она ведь сразу видела, что они низкие ширпотреб, но когда он признался, что хочет быть учителем, она представила, этот мальчишка входит в их класс. Вот было бы улюлю. И теперь ей хотелось сказать что-то такое, чтобы он узнал, почувствовал это будущее в его жизни улюлю. В конце концов, не ими придумано, но мир состоит из идеалистов и материалистов, а не из слонов и попугаев. Он, видите ли, слон. Если уж настаивать на таком разделении, то лично для нее попугай предпочтительнее. Он быстрее, изящнее, эмоциональнее и как-никак говорит. Что еще можно сказать в защиту попугая? Бьющая в ванну вода была разноцветной от яркого кафеля, абсолютно попугайная вода. Но дело было не в ней, не в воде. Дело в том, что Милка считала, она должна понравиться этому мальчику по всем законам природы. С самой весны она знает, что в нее непременно влюбится кто-то насмерть. Разных там поклонников у нее навалом, в кино сходить, потанцевать, по телефону потрепаться. Но уже несколько месяцев она чувствует, все это чепуха. И вот-вот что-то произойдет. Появится настоящий хороший человек, который станет сохнуть, мокнуть, который сможет убить, украсть ради нее. И это будет прекрасно и неуправляемо, и ее понесет, потащит в неизвестном направлении то, что известно всем как великая любовь. Она своих знакомых в возрасте до 25 лет, это предел, проверила на силу чувств и убедилась, что никто из них ради нее не то что украсть, перебежать не там улицу не захочет. Все идут по переходу, все платят в трамвае, все три раза в день питаются. Она спросила у Тимоши, ну почему все мальчишки такие противные? Тимоша ответил, потому что все твои знакомые выпаренные в колбе дети, единственные опытные экземпляры. Она приходила в школу и кричала, эй вы, из колбы, давайте глотать микробы. Однажды они собрались с компанией и выпили вина в шестом классе. Хохотали до падения на пол, а в общем-то ничего страшного не случилось. Никто не вылез из колбы. Недавно Милка устроила жуткое испытание.